Кроль скучливо дернул плечом. — Мне-то это зачем? Зачем вам, понятно, а мне? — Это вы верно подметили, великий инквизитор, что брат Иларий Христосик. — А какую роль вы наметили для меня? Петра, трижды отрекшегося? Иуда Искариота? — Нет, гражданин Мефистофель, Иудой умирать я не намерен. Ведите меня лучше в кафельную. Помордуйте меня там маленько, я что надо подпишу. А на процессе скажу, что показания против брата Иллария даны под пыткой. И что настоящим руководителем счастливой России был Квашнин, но вы его прошляпили, а партию вводите в заблуждение. Хотите так? Давно они по кругу ходили, третий час. Шванцы по кабинету бегал, и за столом сидел, и снова бегал. Мартышек своих штук 10 нарисовал, и все в холостую, ни тру, ни ну. Товарищ Ежов дважды звонил, последний раз минут 5 назад. — Объясняю же, — сдерживаясь, повторил капитан. — Имею полномочия сделать вам предложение. Если на процессе поведете себя правильно, высшую меру вам заменят лагерем. Я ведь только что при вас разговаривал с нарковым, вы слышали, он гарантирует. — Честным чекистским словом, что ли? — Если хотите, гарантия будет письменная. Подследственный отмахнулся. — Во-первых, чего стоят гарантии вашего малютки Скуратова, хоть устные, хоть письменные? А во-вторых, на кой она мне нужна лагерная жизнь? — Скажу откровенно, от зиляль шайтан, я совершенно не прочь удалиться из этой вселенной. Глаза бы мы ее больше не видели. И удерживает меня здесь только одна маленькая мечта, про которую вам знать не обязательно. — Возьми такого ферта, зарубь за 20, — думал Бляхин, тихо сидя в уголке. Ничего не боится, и ухватить не за что. Интересно, что за маленькая мечта? Вот до чего докапываться надо. Если у человека остается мечта, значит, ему от жизни еще чего-то нужно. За это его и подцепляй. А Шванц, дури, не скумекал, просвистел мимо. — Еще и так можно, — заявился начальник. — Выколочу из тебя, тварь, нужные показания в кафельной. Все напишешь по полной форме собственной рукой, а перед процессом накачаем тебя делириантом. Чтоб сидел молча, ни шиша не соображал, только бараньи глаза таращил. Наколотого, что ни спроси, кивает и говорит «да». Это мы тоже умеем, делали. Гособвинителя предупредим, чтобы правильно вопросы формулировал. Признаете себя виновным? Да. Был Бах руководителем организации? Да. Призывал в годовщину революции заложить мину под мавзолей товарища Ленина? Да. Для протокола сойдет. На Кроля угроза никак не подействовала. — Валяйте! — равнодушно качнул головой. — Это буду уже не я, а продукт химической реакции. Какой с меня спрос? Баха вы, конечно, все равно расстреляете, но без моего содействия. Нет, Иудой я не стану. Шванц шумно засопел. — Про делириант известно. На спецсеминаре рассказывали, что препарат этот ненадежный и действует на всех по-разному. Некоторые начинают заговариваться или бредить, или хихикать. Кто-то на суде конфузно выйдет. Шепнуть, что ли, про мечту? Филипп заколебался, прикидывая, что для него лучше. Если Кроль расколется или... если нет. Вдруг капитан, странно поведя носом и полуобернувшись к двери, начал подниматься из-за стола, а в следующее мгновение... Створка растворилась, и стремительно вошел маленький человек в сверкающих сапогах. Товарищ нарком. Филипп не слыхал, как он подходит. А у Шванца то ли ухо чутьче, то ли нюх. Он уже стоял на вытяжку, пока Бляхин еще глазами дохлопывал. Тоже подскочил, руки по швам, подбородок кверху, как положено. — Ну что? — спросил товарищ Ежов у сократившегося ростом Шванца. — Допрос пока ведет Бляхин, я наблюдаю. — Вот сволочь, врет и не краснеет. Но нарком на Филиппа не взглянул. Он смотрел на Кроля. Тот тоже пялился на большого человека с любопытством. — Наблюдает он, — процедил нарком. — Психологи, ваша мать. — Ладно, черти без руки, покажу вам, как допросы вести. — Значит так, Шванц, марш в кафельную, приготовь там все. Я с ним, сука, и сам поработаю. — Слушаюсь. За спиной у товарища Ежова на полубегу капитан сделал Филиппу гримасу, закатил глаза под лоб. Это значило, поработай, а мы поглядим. Нарком стоял перед арестованным, слегка покачиваясь на каблуках, руки держал за спиной. Филипп увидел, как товарищ генеральный комиссар незаметно для Кроля натягивает на пальцы накулачник. Такая стальная штука, вроде кастета, только без шипов, чтобы без лишнего членовредительства. Понятно, хочет ошеломить ударом с разворота. Не сказать ли, пока Шванца нет, что подобным манерам от кроли ничего не добьешься? Нет, лучше не встревать. Не замечает нарком Бляхин, и хорошо. — А что означает большая звезда у вас в петлице? — спросил король. — Я не разбираюсь в нынешних знаках различия. Вы, должно быть, генерал? — Сейчас познакомимся, — протянул товарищ Ежов. — Узнаешь, кто я такой. Филипп сморщился, готовясь к тому, что сейчас последует. Куда влепит, в лоб или нос сломает? По зубам или в подбородок? Навряд ли. Какие разговоры со сломанной челюстью? — Погодите, погодите, а вы часом не Ежов? — воскликнул король. — Ну, точно! Я только ваши фотографии в газетах видел, но на них лицо толком не разглядишь. И на том же дыхании, без остановки. — Вы есть нарком Ежов, на кого из меня выбивает показания гражданин Шванц, что я вас по эсеровской линии знаю с 18-го года и поддерживал с вами секретные вредительские контакты? — С ума он сошел. Бляхин помертвил. Господи, зачем я здесь? — Не такой уж вы и карлик. — раздумчиво продолжил свихнувшийся арестант. — Зря он вас малюткой обзывает, и на мартышку нисколько не похоже. Скажите ему, гражданин нарком, раз уж вы пришли, мы с вами никогда раньше не встречались. Ну, какое мы с вами могли иметь отношение к выстрелу Каплан? Не знаю, где в августе 1918 года находились вы, а я еще даже не переехал из Петрограда в Москву. — Ты что брешешь, вражина? — изумленно сказал генеральный комиссар. — Не мог Шванц такого говорить! — Да как же! Вот вы его спросите, при нем тоже было... Король показал на Бляхина. — Буквально только что. Говорил мне следователь или нет? Дашь показания на карлика, поживешь еще. Пойдешь свидетелем по новому делу, это, считай, лишних полгода жизни. Гражданин Бляхин, говорил он это или нет? Ежов обернулся на Филиппа, у которого лоб покрылся холодной влагой, а король из-за ежовского локтя... усиленно двигал бровями, беззвучно шевелил губами, чиркнул пальцем по горлу. Так вот, что у него за последняя мечта. Шванца за собой на тот свет уволочь, а заодно и его, Филиппа Бляхина. Скажешь, брешет он, товарищ нарком, а у Ежова в голове сомнение засядет, и будешь с Шванцем сообщник. Что говорить? Что? Король все подавал знаки. Мотнул головой на дверь, снова провел по горлу, куда яснее. — Сожрет тебя, Шванц, решайся. Очень быстро. Чтоб не было времени напугаться, Филипп сказал. — Так это он про вас, товарищ нарком? — Я слышал, но не понял. Еще подумал, какой такой карлик? Какая мартышка? Он еще мартышку нарисовал. Говорил, мартышку, пора в клетку. И пальцем дрожащим показал на стол. Там рисунок. Мартышка в клетке язык показывает. Товарищ нарком подошел, взял, посмотрел, скомкал. — Извиняйте, товарищ генеральный комиссар, — трепетал голосом Филипп. Теперь пятиться было поздно. — Каб я сообразил, что он такой про вас. Слышу, требует от арестованного, а сам в толк не возьму. Что за малютка, что за мартышка? А спросить боюсь? В голову ж не придет. Карликом называл, мартышкой, еще крысенком. Я думал, это он про какого-то недобитка эсеровского. Молчал нарком. Лицом стал багров, глаза страшные, а ни слова не говорил. И по кому эта гроза сейчас вдарит молнией, было не угадать. — И еще хочу доложить. Совесть меня мучает. Виноват я. Арестованная по делу счастливой России носик, которую позавчера в приемном блоке Шванц... того... Неправду он в рапорте написал, что будто бы оттолкнул ее, а она упала и череп себе проломила. Он ее нарочно сапогом в висок бил. Раз 10. Чтоб убить наверняка, свидетели есть. Старший лейтенант Баландян и конвойные. Еще сержант, надзирательница, не знаю фамилии. Я подтвердил, потому что боюсь его, Шванца. А теперь думаю, может, он нарочно ее убрал. Может, знала она про него что-то. Лицо маленького человечка, который сейчас казался Филиппу огромным, потому что заслонял весь белый свет, пошло судорогой. — Почему сразу не доложил? — Рапорт рапортом, а ты был обязан доложить начальнику отдела. — Я в органах человек новый. Что говорят, то и делаю. Генеральный комиссар подошел вплотную и впился взглядом в Бляхина. Сколько это длилось, Филипп не сказал бы. Может, 10 секунд. А показалась вечность. Звук был какой-то мелкий, костяной. Не сразу и понял, что собственные зубы клацают. Может быть, этот стук и спас. — Не щелкай зубами, идиот! Товарищ Ежов брезгливо скривился. — Наприсылали помощничков. Укрепили органы. — Неужто пронесло? — боялся выдохнуть Филипп. — Идиот — это не враг. А генеральный комиссар зло усмехнулся, глядя в сторону. — Оно-но как оборачивается! Интересно! — наморщил лоб. Шла в нем какая-то умственная работа, и Бляхин догадывался, какая. Если у подпольной эсеровской организации в органах обнаружатся соучастники, под это дело можно много кого вычистить. Шванц, между прочим, не с товарищем Ежовым в органы пришел. Он из старых, из ягодинских. — А правда, что... Товарищ Шванц в гражданскую левым эсером был? — спросил Филипп. — Нет, товарищ Мягков говорил, когда сюда направлял. — В анкете не указывает. Проверим. Он уже не выглядел шибко сердитым, Марком. Скорее, задумчивым. — Вот что! Как тебя, Бляхин? — рассеянно кинул на кулачник поверх бумаг. — Работай дальше один. Шванц сюда не вернется, — потряс пальцем. — Дам тебе шанс искупить вину. 15:00 доложишь мне лично об исполнении или полетишь с ответ работы. Захрустел сапогами, вышел. Филипп вытер мокрый лоб ладонью, ладонь о штанину. — Красиво отыграли. В 4 руки экспромтом. Поздравим друг друга. Кроль тихо засмеялся. Смешно, да? Мсье Хвост сейчас готовит кафельную и знать не знает, что старается для самого себя. Прелестный штришок к абсурдности бытия. Ну что ж, я чрезвычайно доволен. Как сказал восточный мудрец, исполнивший свою мечту, может спокойно умереть.